Глава вторая. Вышла на лужайку и подставила немеющее лицо лучам солнышка. Словно тепло могло прогнать из памяти жуткие кадры и не менее кошмарные подробности. Впрочем, их-то было немного. Всего и нашли господа полицейские, что след луномагии, который могла оставить и сопротивляющаяся жертва, да шерсть волка на одежде девушки. Это ничего не значило, ведь маньяк мог рассыпать ее специально. Но очень уж не понравилась мне реакция старушки на предположение об инсценировке. Разумеется, из Фёклы я вытянуть ничего не смогла. На все расспросы ведьма лишь ухмыльнулась и заявила, что собирать факты – моя работа. Похлопала себя по щекам. Кажется, чувствительность возвращается. Это хорошо. А то как-то я не привыкла падать в обморок. Денис же порхал надо мной, аки бабочка. И воду приносил, и чемоданчиком своим жутким обмахивал. Но вот зачем было рассказывать, что ненормальный убийца делал с жертвой? Я же теперь спать не смогу. Зато стало понятно, почему Клим считает, что искать нужно свихнувшегося на волколаках луномага. Даже зверь не станет творить такое. «Ты в порядке?» – заботливо уточнил Денис. Полицейский присел рядом на крыльцо и смущенно улыбнулся. «Прости. Я циничный кретин. Не подумал, каково будет слышать это моей девушке». Поперхнулся под моим тяжелым взглядом и тут же поправился. «Девушки не привыкли слышать о таких ужасах. Прости». «Я наслушалась разного на службе у Фёклы», — примирительно отозвалась я и зябко передернула плечами. «Но это честное слово». «Готов искупить свою вину», весело заявил полицейский и несмело покосился на меня. «Тебе нравятся пончики?» «Мне сейчас нравятся лишь бумажные пакеты», — скривилась я. «Спасибо за убийство моего аппетита. Зато похудею». «Зачем?» — искренне изумился Денис. Посмотрел на мою грудь так, что подскочила и, скрестив руки, пробурчала. «Честное слово, может, прекратишь уже?» «Нет», — поднялся Денис. «Не прекращу. Я костромаг, Джо, и если пожар разгорелся, то огонь так просто не потушить. А раз была со мной, то уже зажгла спичку». «Вот как это называется», — хмыкнула я и вздохнула. «Вот же упрямый мальчишка». Денис лишь сжал челюсти, под скулами затанцевали желваки. Я знала, что он обиделся, но стерпел. Но вот как еще с ним себя вести? Не понимает по-хорошему, а по-плохому не могу. Нравится мне этот паренек. Ать, за ногу. Вот если бы не угораздило влюбиться в секс-мага, не раздумывая, прыгнула бы в этот омут. Симпатичный, веселый, сексуальный. Отвернулась и, машинально пересчитав неподвижных котов, встрепенулась. А где грыз? Почему-то первая мысль была про оборотня. Очарованные мага-коты – легкая добыча для любого. Денис тронул за локоть и заставил обернуться. При виде тушки Мейн-куна выдохнула с облегчением. Я и забыла, что положила его немного в стороне. Полицейский уточнил. «Так что у вас произошло?» Лишь головой покачала. «В интернете посмотри». «Уверена, о Фёкле теперь знают те, кто до сих пор умудрялся не услышать о ней». Глянула на дом и прошипела. «Ромашка, чтоб его папочке икалось неделю!» Устроил представление всем на удивление. «Роман загипнотизировал котов?» – спокойно уточнил Денис. «Талантливый мальчик». «Его бы таланты», – зло проговорила я, – «да преподавателям в руки». «Нет», – Фёкле приспичило самой воспитывать пацана. «Не позволила отдать Ромку в приют для одаренных детей». «Он же», – осторожно уточнил полицейский, – «настоящий оборотень». «Нет», – хмыкнула я. «Притворяется». Посмотрела на Дениса и покрутила пальцем у виска. «Ты сам видел, как кот в мальчика превращается. Так кто он, по-твоему? Иллюзионист-самоучка?» Денис присел на корточки и потрогал черного Ваську. «Сильный луномаг способен внушить еще и не такие иллюзии». «Еще одно упоминание о луне», — напряженным голосом предупредила я, — «и покусаю». «Обещаешь?» — улыбнулся Денис. Рыкнула и отвернулась. При виде подъезжающего к дому желтого такси встрепенулась. «Ваня, спаситель!» Схватила Костромага за руку и торопливо потащила к дороге. Кивнула покручивающему на пальце ключи за Амагу. «Тебе небольшое задание по ликвидации Ромашкиных проделок». Взглядом указала на котов, при виде которых у Вани брови на лоб поползли, а ключи улетели в кусты. Кажется, зоомаг этого даже не заметил. Похлопала по плечу. «Удачи! И поверь, тебе чертовски повезло. Мне вот придется разбираться с последствиями бурной деятельности совсем другого оборотня». Ваня медленно крутился на месте и, почесывая затылок, размышлял, с чего начать. А я уселась в полицейскую машину. Денис широко улыбнулся. «Клим отрядил меня в полное распоряжение ведьмы Фёклы и твое. Распоряжайся мной, как захочешь». Последние слова он произнес тише и с тонким намеком. Вру, намек был очень даже толстый. Но я сделала вид, что временно оглохла и ослепла от тяжких размышлений на заданную тему. Климом заданную, между прочим. Пригорюнилась. «А мне с чего начинать? Место преступления? Труп? Улики?» Уверена, все, что было возможно, полицейские уже наскребли, и доступ к информации у меня под рукой. Сердце ёкнуло, я затаила дыхание от неожиданной идеи, покосилась на Дениса и виновато попросила. «Отвези меня в Академгородок, пожалуйста». Так и знал. Казалось, Костромак произнес это совершенно равнодушно, но я видела, как побелели на сжимаемом руле костяшки его пальцев. Сам предлагал Климу проконсультироваться у Даниила, но старший следователь, упрям как магокот по весне, подсказала я и широко улыбнулась. «Спасибо». «Не за что», — буркнул Денис. «Пока мы едем», — решившись, проговорила я и, любуясь подмигиванием солнечных бликов на поверхности реки, вдоль которой мы ехали, спросила. «Интересно, зачем одинокая студентка вышла ночью на прогулку? Странно это». «Ничего странного», — покачал головой Денис. Покосился на меня, губы его дрогнули. «Джо, ты училась в Академии Максквера, но не была студенткой. Ты была гонщицей. Тебя не заставляли сдавать зачеты и экзамены. Все, что требовалось, — летать и побеждать. А обычные студенты, которые не хватают звезд с неба, просиживают сутками в библиотеке, строчат рефераты. Если не дано сильного дара, а тем более даров, то приходится брать усидчивостью». «Можно подумать, мне все с неба в руки падало», — недовольно пробурчала я. «Между прочим, я...» «Не говорю, что тебе было легче», — сурово оборвал Денис. «Объясняю, что девушка практически жила в библиотеке и возвращалась поздно». Я вспомнила жуткие фото и, передернувшись, прошептала. «Как-то она... слишком уж была нарядно одета для библиотеки. Или обычные студенты туда идут, как на праздник. Больше похоже, что она встречалась с кем-то. Вдруг с нашим маньяком». «Нет», — покачал головой Денис. «Я все проверил. Девушка была не особо привлекательна, да и не богата. Ни с кем не встречалась. Возможно, еще и глуповато. Над бедняжкой часто подшучивали. Говорят, один популярный парень недавно пригласил ее на свидание, а она приняла шутку за чистую монету». «Вот», — подпрыгнула я, — «парня проверили? Кто он? Наверняка луномаг». «Джо», — рассмеялся Денис, — «это была шутка. Да, признаю, глупая. Впрочем, я все равно проверил алиби Георгия. Кстати, он неплохой зоомаг. В Максквере работы не найдет, но в провинции его с руками оторвут». Снова перед внутренним взором стали жуткие фото. Содрогнулась. Несмотря на холодящие вены ощущение ужаса, что-то показалось мне странным на снимках. Но задумываться об этом было настолько страшно, что я предпочла оставить это на потом. Постучались в дверь аудитории, вошли. Даниил развернулся, и сердце дрогнуло. Но почему природа наградила его так щедро? Да, жестокие люди отобрали часть. Калечная рука после магического увечья нечувствительна, а практически раздробленная и лишь чудом сросшаяся кость ноги причиняет магу немало неудобств. Но этого не видишь, когда смотришь в бездонно черные омуты глаз, любуешься зеркальным блеском темного шелка длинных волос и почему Даниил не забирает их хвост. Денис тронул меня за локоть. Я вздрогнула и с трудом оторвала восхищенный взгляд от обожаемого мужчины. Громко проговорила. «Простите за вторжение, нам срочно требуется ваша помощь». «Нет», — холодно отозвался Даниил. «Прошу вас выйти. Все вопросы зададите после звонка». «Но это очень важно», — возмутилась я. «Обнаружена жертва, и нам...» «Мастер Евгения», — резко прервал маг. «Это не следственное управление, а академия. И я не полицейский консультант, а преподаватель древнейшей магии. Если вам нужна моя помощь, повторяю, выйдите и дождитесь звонка». Сжала челюсти до скрипа зубов. В груди все полыхало от гнева, на глаза наворачивались слезы. Как одну из своих студенточек отчитал. Чест слово. Развернулась и вылетела из аудитории. Денис аккуратно прикрыл дверь, за которой уже послышалась ровная речь лектора. Чтоб он подавился. «Сидят тихо, как мышки», — усмехнулся Денис. И когда я приподняла брови, пояснил. «Студенты, даже немного завидно. То время не вернуться». «Да ты недалеко от них ушел», — фыркнула я, намекая на разделяющее нас десятилетие. «Ну, почти десятилетие. Сам не так давно штаны тут протирал». «Не протирал», — недовольно ответил Денис. И тут же улыбнулся. «Когда я учился, факультета древнейшего еще не было». Покосился на закрытую дверь и не сдержал ревнивого. «И не могу сказать, что сожалею об этом». Посмотрел на сотовый и присвистнул. «Больше часа ждать. Чем займемся?» «А давай проведаем того шутника», — предложила я. «Зоомага, который пригласил Розу на свидание, но не собирался идти». «У него железное алиби, Джо», — недовольно поморщился Денис. «Он с родителями живет, не в общежитии. Вернулся сразу после занятий. Дома не покидал до утра». «Все равно ждать», — передернула я плечами. «Знаешь, где его искать?» Костромак кивнул и направился к выходу. Я ступала следом, а на душе скреблись кошки. Чест слово, как же Даниил холоден со мной. Словно мы не были вместе. Чтобы отвлечься от тяжелых мыслей, спросила. «А где обнаружили другие жертвы?» Денис обернулся и заботливо придержал дверь. «Первая в пригороде, на берегу мелкой речушки. Рядом небольшое поселение. Девушка работала в одном из домиков, приглядывала за ним в отсутствии живущих в городе хозяев. Вторую жертву обнаружил паромщик у переправы через канал». «То есть», — перебила я, — «все три найдены у воды», — задумчиво прошептала. «Ромашка терпеть воду не может. Не думаю, что волки ее любят больше котов. Нет, это не может быть оборотень. Скорее всего, преступник-водомаг. Им же под силу стереть следы магии». «Не всем», — возразил Денис. «И не всегда. В помещении это проще, чем на открытом воздухе. Но версию с водомагом я тоже прорабатывал. Все три водоема прочесали вдоль и поперек. Никаких зацепок». «Ну да», — понурилась я. «Ты профессионал, а я тут со своими советами. Извини». «Так я за ними и пришел», — приобнял меня Денис. Покраснел и, отдернув руку, смущенно огляделся. «Хотел сказать, что старшему следователю нужен быстрый результат, а своими силами не справляемся. Если у тебя будут идеи, говори и обсудим. И пусть поначалу они покажутся идиотскими. Не молчи, хорошо?» «Хорошо», — кивнула я и решилась спросить то, что так не хотелось. «А руки нашли?» «Нет», — тихо ответил Денис. Я сглотнула и, борясь с тошнотой, уточнила. «Тебе не кажется это странным? Что должно твориться в голове того, кто руки отрывает? Девушка луномаг. Хоть и слабенький, все равно в день полной луны сила на подъеме. А магия в основном концентрируется в ладонях, пальцах, кистях. Вот никак не могу перестать думать, зачем было так». Денис остолбенел, посмотрел на меня странно, нахмурился. «Что-то нащупала? Говори, даже если это кажется тебе безумием. Возможно, это как раз то, что необходимо для прорыва расследования». «Мастер Евгения, вы ли это? Или я вижу прекрасный сон?» От пронзительного голоса я поморщилась и, втянув голову в плечи, быстро осмотрелась. При виде остолбеневших студентов с метлами в руках, застонала и попыталась спрятаться за спиной Дениса. Но ко мне, распахнув объятия, уже шел новый тренер метловых гонщиков Академии Максквера. Лягушачьи губы его растянулись, лысина весело блестела на солнце, а голос звучал еще громче. «А я как раз рассказывал студентам про ваш знаменитый переворот, тот, что называли объятиями Джо». «О!» — не сдержался Денис. «Я бы посмотрел, а лучше ощутил». «И мы тебе это устроим, приятель!» — хлопнул его по плечу тренер. Сунул свою метлу. «Садись!» «Он костромак!» — простонала я, и, вспомнив, как Денис ради меня героически пытался освоить метлу, покачала головой. «Без малейшего проявления силы ветра, уж поверьте». «Тогда покажите вы, мастер!» — воскликнул тренер и, отобрав метлу у полицейского, всучил мне. «Такой шанс для всех нас!» Метловые гонщики одобрительно зашумели, послышались аплодисменты и подбадривающие выкрики. «Честное слово!» — проворчала я, покручивая в руках кривую и потертую казенную метлу. «Нам некогда. Я с господином полицейским в академии по делу». «Дело не улетит», — убежденно кивнул тренер и сложил ладони. «Умоляю, мастер Евгения!» «Если перестанете так называть», — рявкнула я. «Джо, просто Джо». «Умоляем, Джо!» — хором прокричали дирижируемые тренером студенты. «Цирки, магакошки!» — проворчала я. «Хорошо, один раз». Оседлала метлу и взмыла в небо. Как бы то ни было, невероятно приятно вновь ощутить кривую метлу и ветер над академией. Вроде он должен быть одинаковым, но нет. Воздух над этим волшебным местом словно и сам насыщен магией. И его можно было вдыхать, наслаждаясь будто десертом. Я летела, переворачивалась, перекручивалась и ловила пронзительный кайф от звенящей в пальцах силы. Максимальное проявление, наивысшая концентрация, когда от счастья полета магия оживает. Она сверкает, переливается и заполняет все вокруг, пульсирует биением чуда. Держак в руках дрогнул, мысль о полнолунии и луномагах так поразила меня, что я потеряла контроль над метлой, и та, закрутившись в штопор, втянула меня в мутный круговорот падения.